Глава 15. Отступление. «Спокойно!» – прокричал Цинь Лун, пытаясь остановить зарождающуюся панику. «Берем раненых и отходим к Творцу!» Китаец поднес к губам рог и раздался протяжный рев, призывая присоединиться к нам тех немногих, кто еще этого не сделал. Большинство игроков уже высыпали на площадь, привлеченные желанием посмотреть на поверженного монстра, ну а судьба остальных была в их собственных руках. «Отступаем!» – поддержали его криками. «Без паники! Гоблинов не так много!» Я заметил, что некоторые игроки, вместо того, чтобы присоединиться к основной группе, наоборот, побежали прочь. Вероятно, надеялись скрыться, пока гоблины вырезают основную группу. Последовать за ними или отступить с основными силами. Правильность решения напрямую зависела от численности пришедших гоблинов. Если это обещанная армия, то единственный шанс на выживание – немедленное бегство. Отряд гоблинов, появившийся на другом конце площади, на армию не тянул. 3 сотни воинов, не больше. Однако это могла быть лишь передовая группа, а за домами скрывается еще пара тысяч. Я прислушался к себе, пытаясь понять, куда меня тянет сильнее – за сомнительную безопасность стен дворца или же просто подальше от площади. Интуиция предательски молчала, не желая давать явных подсказок. С другой стороны, ощущение смертельного кризиса, как при виде костяного ужаса, я тоже не чувствовал. И, ко всему прочему, была еще одна проблема. «Восьмой отряд! Все ко мне!» Крикнул я, оглядываясь и проверяя, все ли на месте. Впрочем, кого я обманываю? Меня интересовал вполне конкретный член нашего отряда, оставшийся на базе. Забавно, что я попался в ту же ловушку, что предрекал другим. Прекрасно понимал, что нам нужно отступать, предоставив девушку судьбе, но после произошедшего я уже не могу спокойно бросить ее на растерзание гоблинам. Точнее, могу, но тогда в моих кошмарах прибавится новый персонаж. И что теперь делать? Бросить всех и идти спасать принцессу? В этот момент я ее практически ненавидел. Иррациональное, но сильное чувство. «Лиза!» – вновь крикнул я в надежде на чудо. И чудо произошло. «Я здесь», – отозвалась девушка, вынырнула из толпы и протягивая пучок. «Собрала часть стрел, сколько успела». «Молодец», – кивнул я, убирая стрелы в сумку. Раздражение исчезло, сменившись приятным удивлением. Если честно, я и раньше знал, что она не глупа, но это было весьма кстати. Костяной ужас не стоял на месте, так что стрелы были раскиданы по достаточно солидной площади, а собрать их я не успел. Делать это теперь, после появления гоблинов, было бы просто глупо. «Есть раненые?» – уточнила она с запозданием, вспомнив о своей должности. «Нету», – покачал головой я. «После костяного ужаса таковых в принципе немного, и большинству нужен не врач, а священник, отпустить грехи». «Отходим!» Строй гоблинов раскрылся, выпуская вперед с 50 лучников, весьма резво побежавших в нашу сторону. Копейщики двигались медленнее, но тоже заметно ускорили шаг. Больше всего меня беспокоила кавалерия, но 30 всадников предпочли разбиться на 2 отряда, отсекая фланги. Ну, похоже, беглецы не угадали с выбором. «Стрелы!» – выкрикнул кто-то. «Берегитесь!» Своевременное предупреждение. Через секунду на отстающую толпу обрушился стальной дождь. У некоторых игроков, как ни странно, оказались самодельные щиты, а остальные попытались сжаться в комок или чем-нибудь прикрыться, руками или той же сумкой. Часть стрел впустую ударили по камням мостовой, однако часть нашли свою цель. «Подбираем раненых!» Увидев, как один из моих людей упал, я скорректировал указание. «Берите Ника под локти и тащим, не бросаем!» Смысла в этом было мало, если игрок не может идти сам, то это просто отсрочит неизбежное, но в таких вещах логика работает плохо, как и совесть. Большинство игнорировали раненых, не желая рисковать собственной жизнью. «Закидывайте раненых на спину!» – крикнул Маркус, забросив на плечи чей-то труп. «Это защитит вас самих! Стрелы не пробьют тело!» Помнится, что-то подобное некогда провернул Д'Артаньян, выходя из-под обстрела. Надо признать, идея оказалась куда более привлекательной, по крайней мере, многие задумались о полезности живых щитов. «Собирайте стрелы!» – крикнул я. Лук давал мне преимущество, но что такое один колчан? 30 стрел, 3 минуты боя в обычных условиях, 2 минуты, если учесть потерянные стрелы. Подавая пример, я на бегу подобрал и забросил в сумку еще парочку стрел. Однако доставать лук даже не подумал, сейчас главной была скорость. Потеря пары-тройки воинов даже не замедлит гоблинов, а вот им самим, чтобы выстрелить, нужно остановиться. Дистанция между нами была практически предельная для их луков, и этим нужно было пользоваться. Уходить в невидимость тоже особого смысла не имело, гоблины стреляли в разнобой, навесом и практически не целясь, так что отстрел это не защитит, а вот невидимку могли сбить с ног свои же, разве что уйти в сторону. Но боевого духа мое бегство людям точно не добавит. Наоборот, сейчас лидеры должны источать уверенность и спокойствие, вне зависимости от того, что чувствуют на самом деле. Проклятие. «Внутрь! Быстрее! Быстрее!» В целом, эту гонку мы выигрывали. Гоблины двигались недостаточно быстро, чтобы нас догнать. Проблема заключалась в том, что вход был слишком узок, чтобы впустить за спасительные стены всех желающих разом, а стрелы лишь добавляли паники. «Через окна!» – скомандовал Цинь Лун. «Те, кто со щитами, прикройте задние ряды! Спокойно, трупы тоже затаскивайте!» «Сначала женщины и раненые», – подхватил мечник. «Для маньяка, укокошившего кучу народа, он слишком благороден». Я хмыкнул, наблюдая, как он пытается заставить игроков соблюдать хотя бы видимость порядка. Зулу и Араб, скажем, уже скрылись в здании, весьма прагматично. Александр вновь облачился в свой земляной доспех, пытаясь прикрыть остальных. Стрелы его, положим, не брали, но как долго он сможет изображать из себя голема? Заминка, как бы мала она ни была, позволила лучникам вновь сократить дистанцию и выпустить полноценный залп. «Стрелы!» – крикнул я, шагнув в сторону, чтобы прикрыть собой Лизу. «Никакого героизма, чистая логика. Какая разница, где стоять, если стрела может упасть в любом месте?» «Да, не стоило забывать, что мне редко везет в азартных играх. Жест, который ничего не должен был стоить, едва не стал последним. Я почувствовал резкий приступ страха и рефлекторно взмахнул копьем, отбив стрелу. Как?» «Спасибо!» – пробормотала девушка, положив руки на спину. Наверное, выглядело это и вправду эффектно. По спине вновь пробежал холодок, но на этот раз это было не предчувствие, а запоздалое осознание. 3 дня. Даже если бы эта стрела не убила меня, это все равно был бы конец. «Не стойте столбом!» – прорычал я. «Здание прямоугольное, с другой стороны тоже есть окна!» Народ быстро рассасывался, и едва не умерев, я почувствовал приступ холодной злости. «Ненавижу гоблинов!» – пробормотал я привычную мантру. «Идите, я слегка придержу их!» Сжав лук, я ушел в инвиз и отошел в сторону, выпустив одну за другой с десяток стрел. Благо, гоблины снабдили меня ими весьма щедро, и можно было особо не экономить. 4 гоблинов упали, а я поспешно укрылся за колонной. Невидимость – так себе защита от дождя и стрел, пусть даже выпущенных неприцельно. Один из гоблинов, обвешанный какими-то костями и амулетами, указал пальцем на то место, где я только что стоял, и туда обрушились сразу несколько десятков стрел. Я прищурился. «Ого, 7-й уровень!» «Нехорошо показывать пальцем», – пробормотал я, посылая в него стрелу. Увы, клюнув гоблина в грудь, она отлетела в сторону, не пробив скрытого под накидкой доспеха. Шаман повернулся в мою сторону, но на этот раз пальцем тыкать не стал, предпочтя укрыться за 2 телохранителями. Нет, похоже, меня он не видел, среагировал на появляющиеся из воздуха стрелы. Тем не менее, испытывать судьбу и дальше я не стал, предпочтя затаиться и немного понаблюдать». К этому моменту последние игроки уже втянулись в проемы, укрывшись внутри здания. Копейщики гоблинов ускорились, но все же не успели, остановившись в 50 метров. И что дальше? Гоблины не оправдали моих надежд и не полезли следом за игроками. Лучники остались контролировать проемы, а часть пехотинцев отправились проверять трупы. Способ был нехитрым, но весьма надежным. Пинок, а потом удар кинжалом в глаз. 3, сумевших вовремя попросить о пощаде, оттащили в сторону. Уроды. В любом случае, здесь мне делать было уже нечего. Запрыгнув в окно и отойдя чуть в сторону, чтобы не нарваться на случайный удар, сбросил невидимость. Несколько игроков дернулись, но затем успокоились, опознав меня. Похоже, я становлюсь известным. Не знаю только, стоит ли этому радоваться. Искать своих долго не пришлось. Они заняли позицию на 1-м этаже, ближе к другой стороне здания. «Умно. Если что, шансы сбежать будут выше». Лиза склонилась над раненым, осматривая его ногу. «Очевидно, что Василий уже мертв», – горячо доказывал Зигфрид, придерживая раненого. «Иначе давно бы вернулся. Скоро гоблины пойдут на штурм, и мы должны...» Немец осекся, обнаружив мое приближение. Конечно, можно было бы дослушать те планы, что он строил в связи с моей смертью, но ничего интересного я все равно не услышу. «Как он?» – поинтересовался я, кивнув на лежащего парня. «Судя по тому, что система его еще опознает, просто без сознания. Какой неженка!» «Ну, от этой раны он вряд ли умрет», – выдала прогноз Лиза. «Хорошая новость?» «Не уверен. Естественная смерть сделала бы все намного проще». «Будешь извлекать стрелу?» – спросил я. Девушка кивнула. «Может, тебе помочь?» «Мы сами ей поможем», – вмешался Дмитрий. «Тебя искали остальные лидеры. Они где-то на втором этаже обсуждают, как нам выбраться из этой задницы». «Что делать? Вариантов не так уж и много. К гадалке не ходи, в ближайшее время нам предстоит сражаться. И идти в бой лучше предварительно, повысив характеристики. Так что, выбирая между этой необходимостью и возможностью поучаствовать в очередном совещании, решение было очевидно». Вытащив одну из фляг, наполненную питательным коктейлем, я, не отрываясь от горлышка, осушил ее до дна. Что-то подсказывало, что лишним это не будет. «Я взял 3 уровня, и мне нужно вложить очки характеристик. Не подпускайте ко мне никого», – приказал я, садясь к стене и прикрывая глаза. Так было удобнее работать с интерфейсом. «И пошлите кого-нибудь наверх сообщить, что я занят. Пусть пока решают без меня». Вряд ли передышка продлится слишком долго, так что затягивать не стоит. В целом, со стратегией я уже определился. Поднять до капа еще один параметр, а остальные очки раскидать более-менее равномерно. Как именно, решу по ходу дела. Вкладывать все разом, учитывая болезненность процедуры, было безрассудно, так что действовать предстояло поэтапно, шаг за шагом. Итак, что мне точно нужно повысить? Параметры. Сила 6+1 равно 7/10. Ловкость 7/10. Интеллект 7/10. Живучесть 6/10. Выносливость 6/10. Восприятие 7/10 равно 7. Удача 2/10. Расовый параметр. Интуиция 9+1 равно 10/10. Дополнительные параметры. Мудрость 1+2 равно 3. Вера равно 0/10. Заблокировано. Нет покровителя. Свободные очки 6. Вжух, пробормотал я, вкладывая первое очко в интеллект. Конечно, забить гоблинов мозгами не получится, но я чувствовал, что повысить этот параметр необходимо, хотя бы для того, чтобы оценить эффект. К тому же, возможно, это поможет лучше распределить остальные очки. Как и прежде, это совсем не было похоже на взмах волшебной палочки. Процесс был далеко не мгновенным, а ощущения при этом были весьма своеобразные. Как будто внутри черепа бегала куча муравьев, временами откусывая кусочки мозга. На мгновение даже помутилось зрение, но затем все вернулось в норму. Что касается результата, ну, изменения определенно были. Думалось легче, мысли были четче, но все же разница была не столь заметна, чтобы ее нельзя было списать на самовнушение. Ничего глобального, вроде резкого переосмысления жизни или желания поморгать третьим глазом, я не чувствовал. Вспомнить математику? Ну, 2+2 все еще 4. К черту, отложим тесты на будущее. Что там дальше? Вжух, повторил я уже про себя и увеличивая уже ловкость. Говорить мешала вложенная в зубы палка, не зря вложенная. Это было очень неприятно. Когда-то в детстве я имел удовольствие заниматься боевыми искусствами, и одним из наиболее неприятных моментов была тренировка растяжки. Так вот, сейчас медленно, но неуклонно растягивались связки и сухожилия по всему организму. И это был, пусть не слишком продолжительный, но весьма болезненный процесс. Я опустил голову, сдерживая крик. Где-то на периферии сознания взвыл раненый, но мне было не до чужих страданий. Спустя пару минут все закончилось, и я разжал зубы, сплюнув несколько щепок. Пришло время делать следующий выбор. «Твою же!» – слегка изменил я заклинание, повышая уже… «Выносливость!» На этот раз болью отозвались сердце, легкие и мышцы. Последние, само собой, сразу по всему телу. В попытках отвлечься от боли я попытался вспомнить теорию. Если верить ученым, то мышцы состояли из трех типов волокон. Медленных, окислительных, содержащих некие митохондрии, которые позволяли взаимодействовать с кислородом и, собственно, делали волокна красными. Такие волокна способны продолжительное время выдерживать не слишком сильную нагрузку, а митохондрии перерабатывают все вредные для организма продукты. Когда нагрузка возрастает, в дело вступают промежуточные, розовые волокна, где этих самых митохондрий гораздо меньше, и они уже не так хорошо справляются с переработкой. Если нагрузка становится еще больше, то в дело вступают последние, гликолитические быстрые белые волокна. Спустя короткое время после их подключения организм перестает справляться с токсинами, и продолжать работу в этом темпе становится не только почти невозможно, но еще и вредно. Если обобщить всю эту научную ересь, то выносливость напрямую зависела от красных волокон и в меньшей степени от розовых. Сила зависела от белых. Считалось, что изменить количество тех или иных волокон было нельзя, но можно было увеличить объем и плотность, чем, по идее, и должна была заниматься система. Странно только, что мышцы при этом не только не увеличились, но даже слегка уменьшились. В теорию выше это как-то не укладывалось, или мне кажется. Может, если этот параметр качать в связке с силой равномерно, можно будет избежать превращения в шкаф 2 на 2 метра? Я выплюнул изрядно пострадавшую деревяшку, достав из сумки новую. На этом очевидные решения заканчивались. Оставалось 3 очка. Настало время решить, какую из параметров поднять до десятки. Сила – 7, ловкость – 8, интеллект – 8, выносливость – 7 и восприятие – 7. Интеллект – всего 2 очка и соблазн велик, но если я правильно понимаю, этот параметр влияет на скорость мышления, легкость обучения и прочее в том же духе. Он не сделает меня умнее прямо сейчас, просто даст потенциал. Да и желание вбухнуть туда еще очко я больше не испытывал. Нет, пока отбрасываем. Восприятие? Казалось бы, в связке с интуицией оно должно дать еще лучший результат, но я и так страдаю от приступов паранойи. Трудно сохранять спокойствие, когда где-то на грани восприятия постоянно чувствуешь опасность. Джек, помнится, докачал до капа именно восприятие и тоже страдал от чего-то подобного. Не наложатся ли и эффекты? Ведь мало подмечать все вокруг, нужно еще и правильно обрабатывать и фильтровать полученную информацию. Пока я был не готов к подобным экспериментам над своей психикой. Дальнейший выбор был уже не так прост. Ловкость – 8 или выносливость – 7. Монетку, что ли, бросить? «Дмитрий, орел или решка?» – спросил я. «Решка!» – ответил парень, даже не задумавшись. «Выпала решка, от слова «порешить».» Я тряхнул головой, отгоняя бредовые мысли. «Итак, значит...» «Выносливость!» «Только идиот доверит важный выбор случайности. Суть жребия в другом. Помочь тебе самому понять, что именно хочешь. Сейчас особого разочарования и желания перекинуть не чувствовалось. Значит, выбор меня устраивал». Я последовательно раз за разом повысил выносливость еще на 3 пункта, к концу процедуры чувствуя себя готовым съесть пару гоблинов. Метафорически, конечно. Кто в здравом уме будет жрать такую гадость? Поздравляем! Ваш параметр выносливость достиг предела для вашей расы. Связь с сервером. Выберите бонусный навык из списка. Марафонец. Пассивное. По умолчанию. Вы устаете медленнее. Второе дыхание. Активное. Случайное. Раз в 12 часов позволяет мгновенно сбросить усталость. Сразу 2 навыка? Я посмотрел на таймер, показывающий, что на этот судьбоносный выбор мне отведено аж 30 секунд. В прошлый раз такого не было. Похоже, первый вариант идет по умолчанию, а второй в качестве некого бонуса от интуиции, наверное. «Лиза, орел или решка?» Вновь решил я прибегнуть к испытанному веками методу. «Быстрее!» «Орел?» Девушка выбрала вариант, противоположный прошлому. «Случайность? Не думаю». «Итак...» «Марафонец». На этот раз внутреннее сопротивление было вполне очевидно. Я не хотел брать типовой навык. Значит, будем считать, что опять выпала решка. Кто я такой, чтобы спорить с судьбой? Я выбрал... «Второе дыхание». По сути, на этом можно было и остановиться, но у меня оставалась еще одна карта. «Желаете изучить навык «Холодный разум»?» «Да? Нет?» Я подтвердил выбор, обнулив имеющиеся у меня очки опыта. Название и описание навыка внушали некоторые сомнения, но поколебавшись, я все же решил его сразу и проверить. В конце концов, навык всегда можно отключить. «Активировать». На разум словно опустилась пелена, отодвинув бесполезные эмоции куда-то далеко на задний план. Тревога, уже ставшая привычной, отступила. Да, в мире гоблинов было опасно, но опасность была достаточно далеко, чтобы рационально было ее игнорировать. Какая простая мысль. Пожалуй, это состояние мне даже нравилось. Что ж, пора было действовать. «Как там гоблины?» – уточнил я, подгоняя ремни под новое телосложение и оглядываясь. «Похоже, я многое пропустил?» Неподалеку у стены лежало несколько свежих трупов, а под окнами появились пятна крови. Какой-то азиат, стоявший у противоположной стены, поймав мой взгляд, поспешил прочь. «Ждут и стреляют по окнам на любое движение», – отозвался Дмитрий. И опять первым. Но на этот раз я заметил, как смотрят на него остальные члены группы. Похоже, за ним прочно закрепилась позиция заместителя, и даже наш разлад мало что тут изменил. Потенциально он может быть опасен, однако убивать его сейчас будет... «Нерационально». «Я тут прошелся по игрокам и забрал стрелы. Все равно тут ни у кого больше луков нет». «Хорошо», – кивнул я. «Лиза, как там Ник?» «Я извлекла стрелу, остановила кровь и перевязала рану. Но идти сам он вряд ли сможет». «Понятно». Я поймал на себе испытывающие взгляды. Они ждали, что мы его бросим. Это было... «Рационально». «И...» «Нерационально». «Одновременно». «Недостаточно данных». «Присутствует...» «Возможность выбора». «Я поговорю с ним. Подумайте над какими-нибудь носилками. Мы заберем его с собой». Я вытащил из сумки и передал им обломки копья и гоблинский плащ. Пусть эмоции нерациональны, но в своих действиях их нужно учитывать. Парень тихонько рыдал в сторонке, обнимая пробитую стрелой ногу. Ему повезло, рана оказалась сквозная, стрелу протолкнули, обломили наконечник и вытащили. Однако, если он не сможет нормально ходить, то и сражаться тоже не сможет. И даже если протянет 3 дня, то не сможет выполнить требования системы. Разве что притащить ему гоблина и дать прирезать. «Как у тебя с опытом?» – все же уточнил я. «Ты уже убил кого-нибудь?» «Нет», – всхлипнул он, – «когда бы я успел? Я даже живых гоблинов-то до этого утра не видел». «Да, живой покойник. Плохой пример для остальных. Нам предстоит бой, но трудно сражаться в полную силу, зная, что малейшая царапина будет означать смерть. Если ты будешь жалеть себя, то точно умрешь», – сообщил я, не испытывая ни малейшей жалости. «Жалость нерациональна». «Как будто есть другие варианты». Мрачно буркнул Ник, взяв себя в руки. «Все же я не брал тех, в ком не видел потенциала. Ему просто не повезло». «Ты – член 8-го отряда, и мы тебя не оставим. По крайней мере, пока есть такая возможность», – пожал я плечами. «Слезы не помогут. Хочешь жить – борись до конца. Хочешь умереть – тебе не нужно ловить золотую рыбку. Выйди на улицу, и гоблины исполнят твое желание. Или выползи. Уж на это-то, думаю, тебе сил хватит». Я встал и отвернулся, не собираясь продолжать разговор. Это было нерационально. Если он решит умереть, то отлично. Если нет, то все равно вряд ли выживет, но это уже будет не моя вина. Полагаю, очень скоро с ним устанут возиться и бросят, как только всерьез запахнет жареным. Но шанс ему я дал. «Пойду узнаю, что они там придумали». Далеко идти не пришлось. Цинь Лун встретил меня уже у самой лестницы. Значит, мне не показалось, и тот азиат, что сорвался с места, действительно приглядывал за мной? Опасный знак. Похоже, какие бы планы они там ни составляли, для меня в них отведено важное место. «Итак, к чему вы пришли?» – улыбнулся я. «Мы будем сражаться?» «Ты же видел, на что способны их лучники? Для начала мы будем отступать, а дальше уже посмотрим». «Сколько очков тебе нужно, чтобы поднять навык стрельбы из лука до 2-го уровня?» Я отстраненно отметил, что он не предполагает, а точно знает, на каком уровне находится мой навык. Отрицать очевидное было нерационально. 20, улыбнулся я, мысленно оценивая, не стоит ли его убить при случае. Плохо, когда кто-то знает о тебе что-то настолько личное. Впрочем, это тоже было нерационально. Все остальное потратил. «Плохо!» Китаец в задумчивости потер подбородок. «Впрочем, нет, решаемо. Пошли, пройдемся в госпиталь. Нужно торопиться, так что все объясню по пути». Я на ходу обменялся кивками с остальными лидерами, совещание, похоже, проводилось в соседней с госпиталем комнате, или, пожалуй, правильнее было бы назвать это место мертвецкой. Может, изначально здесь и собирали наиболее тяжелых раненых, у которых не было никаких шансов, но на данный момент из 6 пациентов дышал только один. Остальных система уже не опознавала, или точнее опознавала как трупы. Все же даже умерев, игроки оставались ее частью. Было бы рационально отрубить им головы. «Юн Линь!» – склонился над умирающим Цинь Лун. «Ты слышишь меня, брат?» «Да, это он!» – прохрипел азиат, сплюнув кровью на пол. Судя по длине древка, торчащего у него из спины, стрела пробила легкое. Дела у мужика были плохи. «Ты обещал!» Цинь Лун молча кивнул и, выжидающе смотря на сородича, предлагая продолжить. «Я все равно умру. Уже скоро. Убей меня. Забери мою силу и отомсти этим уродливым черным тварям». Я хмыкнул от такого неожиданного проявления расизма. Впрочем, его истоки были несколько иные. В Китае царил культ белой кожи, которая и в древности считалась признаком аристократичности. Загар, да и вообще темная кожа считались чем-то некрасивым, а практически черные гоблины по их стандартам были изрядными уродами. Вся эта сцена явно была затеяна для того, чтобы я не отказался убивать союзника из моральных соображений. Напрасная трата сил под действием холодного разума для меня имела значение только целесообразность. И главным препятствием сейчас был отнюдь неморальный аспект. Я ценю его готовность идти на жертвы, но не хочу получить красный статус. Я не мог использовать маску Каина при свидетелях, а значит, следующий ход был за собеседником. «Мы подумали об этом», – кивнул китаец, доставая другую маску. Как и ожидалось, многие из членов совета входили в число первых предателей. В принципе, отказываясь, я лишь надеялся выгадать время, чтобы все лучше обдумать. Получить опыт было рационально, а вот надевать маску – опасно. Я потеряю защиту системы, и любой желающий сможет безнаказанно ударить мне в спину. Не был ли опыт приманкой? За убийство игрока первого уровня, даже кинжалом, дают лишь 8 единиц опыта, 10, если оружие Е-ранга. У меня есть подходящий кинжал. У тебя есть для меня еще одна жертва? Хватит и одного. Маску наденет Юн Линь. Цинь Лун помог соотечественнику надеть маску, сделать это против воли было невозможно, она просто не активируется. Спустя секунду та поплыла, становясь чем-то вроде второй кожи. Что-то подобное можно было видеть в одном древнем фильме, только здесь она не обволакивала голову целиком и не давала никаких сверхъестественных способностей. «Безликий номер 6». «И какой в этом смысл? Теперь за него дадут больше опыта?» – уточнил я, покосившись на багровый ник. Насыщенность цвета статуса также зависела от тяжести преступления. Вот только за масок, если верить описанию, опыт давать вообще не должны. «Не совсем. Посмотри на него в течение 10 секунд, и все поймешь». «Внимание! Безликий номер 6 нарушил правила. Награда за убийство 20 ОС». «Системный квест, значит, 20 единиц опыта. Весьма круглая и соблазнительная цифра, особенно для новичков. Ровно столько нужно для достижения второго уровня. Интересно, зависит ли цифра от уровня преступника или одинаково для всех?» «Только сделай быстро», – нашел в себе силы заговорить раненый. «Не больно». Китаец готов был пожертвовать жизнь, но, насколько я помнил, душа носителя маски поглощается системой. Не слишком ли высока цена? Хотя, с другой стороны, кто сказал, что это хуже обычной смерти? Не знаю, есть ли такая штука, как перерождение, но я всегда считал, что за порогом конец всего. Колебания мелькнули и исчезли, убить его было рационально. Достав кинжал, я резко ударил в сердце. Навык медицины включал в себя знания анатомии и помог избежать ребер. Лезвие вошло как по маслу. «Внимание! Вы уничтожили преступника! Вы получили 20 ОС, 20 из 120!» По центру маски пошла длинная ветвящаяся трещина, и она распалась на две половинки. Артефакт был безнадежно испорчен. Стоило ожидать, система ничего не дает бесплатно. Цинь Лун грязно выругался. Все еще активированный навык холодного разума не позволил мне почувствовать должного удовлетворения. Кстати, а почему он все еще действует? Желаете дезактивировать навык «Холодный разум»? Да, нерационально. Нет, рационально. Нерационально? Я ведь изначально собирался лишь проверить навык и сразу отключить. Ах да, это тоже было сочтено нерациональным. Я решил, что нужно лучше прочувствовать его действия. Но теперь цель выполнена. Если под его действием я могу поступать лишь рационально, то как мне вообще отключить навык? Это как-то нерационально. Надпись перед моими глазами поплыла, слегка изменившись. Желаете дезактивировать навык «Холодный разум»? Да, рационально. Нет, нерационально. Найдя в этом смысл, я подтвердил дезактивацию. Стоило навыку прекратить действие, как пришло и осознание всего произошедшего. Будто частично заблокировав эмоции, мне также промыли мозги. Эмоции почти исчезли, остались лишь цели. Рационально, нерационально, бр. Самое пугающее тут в том, что найдя какое-нибудь решение рациональным, я действовал без колебаний, не сдерживаемый ничем, кроме чистой логики и личной выгоды. Достаточно только решить, что ты нашел оптимальное решение, и чья-то смерть уже не остановит. Однако далеко не факт, что принятое решение окажется правильным. Все упирается в возможность просчитывать все возможные последствия. Уверен, если бы я позволил себе проявить эмоции, то моя речь переплюнула бы ругань китайца, потерявшего драгоценную маску. И на эту фигню я потратил драгоценные очки опыта. Повысив владение луком до 2 уровня и слегка успокоившись, я решил, что все не так уж и плохо. Хотя холодный разум действовал не совсем так, как мне бы хотелось, главную функцию он выполнял отлично. Постоянный страх смерти, ответственность, напряжение – все это отступило на 2-й план, и хотя сейчас давление вернулось вновь, в моральном плане я чувствовал себя гораздо лучше. Словно после продолжительного отдыха. Накопленная психологическая усталость ушла, а значит, я буду делать меньше ошибок. И в перспективе не слечу с катушек, даже если все мои союзники умрут у меня на глазах, а я буду стоять по колено в крови. Да и при активации навык не мог заставить меня действовать вопреки моей воле, не делал глупее, а просто убирал эмоции и моральные ограничения. Опасно, но не так, как показалось на первый взгляд. Главным тут было научиться вовремя отключать навык, суметь убедить себя в том, что это будет рационально. Хотя времени маловато, так что отложим эксперименты на будущее. Я тряхнул головой, возвращаясь к реальности. Да, пожалуй, пропускать собрание нашей восьмерки без веских на то причин все же не стоит. Вряд ли эти деятели смогли бы так легко выдвинуть меня на роль героя, присутствуя я при обсуждении. Впрочем, грех жаловаться, я ведь сам на это согласился. Сделка есть сделка. Я машинально покосился в угол, где лежало несколько свежих, истыканных стрелами трупов моих предшественников. Один из них, азиат, был мне знаком, боевой маг, умеющий кидаться молниями и решивший посоревноваться в меткости с гоблинами. Кого-то он вроде даже зацепил, но в итоге получил стрелу в глаз. Еще 9 пролетели мимо, но ему хватило и одной. Очень поучительный пример. Глупо вступать в перестрелку при такой разнице в огневой мощи, если у тебя нет козыря. «Ну, начнем, помолясь», – пробормотал я, проверяя лук и машинально перебирая стрелы. «Ненавижу гоблинов и думаю, это у нас взаимно». Глубоко вздохнув, я активировал невидимость и подошел к окну. Гоблины снаружи совершенно нас не уважали, в наглую занимаясь своими делами. Стрелки еще держали здание под прицелом, но чисто формально, а пехота и вовсе уже разводила костры. Возле одного из них, кстати, сидели 3 сгорбленные человеческие фигуры – пленники. Похоже, уходить в ближайшее время враги не собирались. Это не было осадой в полном смысле этого слова. Гоблины не стали разделяться, лишь разместив вокруг здания наблюдателей, но в целом следующий ход явно был за игроками. И Цинь-Лун прав, атаковать их в лоб было бы безрассудно. Я медленно натянул гоблинский лук, наложив выбранную стрелу на тетиву. Возможно, современный блочный лучше, но мой навык концентрировался на обращении именно с классическим луком гоблинов. Уверен, тренировки могут сгладить эту проблему, но сейчас на них нет времени. Если я хотел в полной мере использовать преимущество от повышения ранга навыка, то использовать лучше именно гоблинское оружие. Первая стрела устремилась вверх и, описав дугу, ударила в шею ярко одетому гоблину. Четвертый уровень. Вероятно, у него была кольчуга, но стрела была бронебойной, не жилец. Гоблины забегали, позволив мне спокойно послать вторую стрелу. На этот раз я не выбирал, послав ее в случайного лучника. И, не дожидаясь результата, ушел из проема. Снаружи прилетела одинокая стрела, впустую ударившись о стену. Причем даже не в мое окно, а соседнее. «Убиты!» – радостно крикнул наблюдатель, следящий за гоблинами в какую-то щель. «Точнее, первый убит, второй еще шевелится!» Я сменил окно и, высунувшись на мгновение, послал очередную стрелу. Гоблины ответили тем же, только теперь в мое окно стрел залетело больше – две или три. Как, впрочем, и в другие. Не будучи уверенными, откуда летят стрелы, гоблины пытались попасть наугад. Ну-ну, флаком в руки. «Убит!» – вновь сообщил уже другой наблюдатель. Щелей, через которые можно было следить за происходящим снаружи, в здании хватало. «Да вряд ли! Скорее тяжело ранен!» – не согласился первый. «Думаю, скорее из принципа». «Видишь, нога дергается!» «Комментаторы фиговы!» Я двигался по зданию, наугад меняя окна и иногда, возвращаясь назад, стараясь выпускать стрелы из неожиданных позиций. К гоблинским лучникам подошли копейщики, пытаясь прикрывать их щитами, но общий счет нашей дуэли был явно не в их пользу. 0-9, если считать раненых, каковых было больше половины. Все же гоблины были на стороже, да и второй ранг в луках не так и много, так что далеко не все мои стрелы вообще попадали в цель. Я почувствовал холодок и замер, а в окно прямо передо мной влетела стрела. Вжух, вжух, вжух. Стрелы влетали и в другие окна. Похоже, враги сменили тактику и стреляли наугад, больше не пытаясь подловить меня после выстрела. Шансы впустую потратить стрелы при этом, конечно, значительно превышали вероятность в меня попасть, но не с моей удачей играть в русскую рулетку. «Они отходят!» – вновь подал голос первый наблюдатель. «И они, кажется, добили раненых». «Раскрой глаза! Только двоих из трех! Девку забрали!» «Уроды!» Я шагнул к окну и послал вдогонку отступающим очередную стрелу. Не слишком удачно. Замыкающий гоблин с криком упал, поймав стрелу в ногу. Один из его товарищей кинулся было помочь, но вторая стрела уложила его рядом. Причем, судя по всему, навсегда. Больше героев не оказалось. Остальные предпочли ускориться, предоставив товарища его судьбе. Выкрикнув им вслед пару оскорблений на гоблинском, я не стал добивать раненого, позволив тому ползти к своим. Не из милосердия. Просто опыта я за него все равно не получу, а с такой раной он из вражеского воина превратится в обузу. Своеобразная месть за Ника. Продолжать стрельбу с этой позиции было бесполезно. Гоблины отошли за пределы дальности. Ну, так они думали. Современный блочный лук бил куда дальше, чем гоблинские, но если к этому добавить высоту, то как раз должно хватить. «Похоже, пора перейти на крышу», – пробормотал я. Увы, у этого плана был недостаток. Если гоблины сообразят, откуда ведется стрельба и решат вернуться, то укрыться там будет негде. Хватит пары залпов, чтобы превратить меня в мертвого ежика. Не помешает слегка подстраховаться. «Одолжи щит, приятель, потом верну». Я вышел из невидимости и подошел к одному из новичков, щеголявшим огромным щитом в половину человеческого роста. «Викинг 2001?» Вообще, среди игроков было мало тех, кто носил подобные неудобоваримые имена. Не только потому, что нас было мало, но и потому, что система не требовала уникальности. При совпадении, впрочем, выдавая предупреждение. Среди ветеранов же таких не наблюдалось вовсе. После завершения первой миссии давалась разовая возможность сменить ник. Я свою проспал, валяясь без сознания. Как всегда в таких случаях, на все про все давалось ограниченное время. «Держите, это честь для меня. Только это, верните потом, ладно?» Я осмотрел приспособление. Еще вчера это, похоже, было чем-то вроде стола, к которому мужик кое-как приделал ручку. Для подвижного боя такой щит слишком тяжел, но вот отстрел защищал неплохо. При нашем отступлении, например, парень шел среди последних и поймал минимум три, своего рода гарантия качества. «Не беспокойся, верну», — улыбнулся я. «Буду рад видеть тебя в своем отряде, если ты еще ни к кому не прибился». Конечно, это в том случае, если в грядущей схватке с гоблинами его не прикончат. Или меня. Черт, кажется, я становлюсь пессимистом. Предосторожность оказалась излишней. Я успел выпустить лишь несколько стрел, как гоблины вновь снялись с места, даже не попытавшись огрызнуться. Один из них, замотанный в плащ, что-то бросил на камни, и их новый отход прикрыли клубы густого дыма. Кажется, это тот невежа, которого спас доспех. Что ж, первую часть нашего плана я выполнил, отогнал гоблинов подальше. Жаль только, что потери не смогли спровоцировать гоблинов на штурм. Осторожные сволочи. «Значит, в силу вступает план Б», – резюмировал я. «Пора бы уже». Похоже, так считал не только я. Снизу раздался звук рога, и игроки повалили из дверей и окон. Будь гоблины ближе, они могли бы попытаться заблокировать нас или как минимум вновь обстрелять из луков, но теперь ничего не могли поделать. Настало время для стратегического отступления. Или, попросту говоря, бегства.